Он смотрел на меня, а я сел, чтобы посмотреть на него. Интересное зрелище. Он оказался ни капли не похожим на моего братца и своего дядюшку, хоть все и твердили об их фантастическом сходстве. И он был, разумеется, ни малейшей черточки не похож на меня, этот худенький мальчик. Хорошенький, как старинная миниатюра на эмали, изображающая юного эльфа. В ночной рубашке с кружевами, с взлохмаченными волосами цвета темного золота, с бледным, точенным личиком, большую часть места на котором занимали глаза, темно-синие, как лесные фиалки, в длинных, загнутых ресницах. Не Людвиг старший и не я, вылитая и абсолютная Розамунда, такая же подчеркнутая осанка, такой же острый задранный подбородок. Также рассматривал меня с любопытством, но неодобрительно. Когда я это окончательно осознал, от боли на мгновение даже в глазах потемнело. «Ну ладно», — говорю, когда немного справился с собой. «Ты знаешь, где твоя одежда лежит? Иди одевайся, мы уезжаем». Он вздохнул. «Ты, значит, Дольф?» — говорит. «Да?» Голосок звонкий и холодный. Как у Розамунды, и как Розамунда дернул плечами, задрал подбородок выше. «Там, в каминной», — говорит, — «скелеты стоят. Они меня не выпускают отсюда. Это ты им велел?» «Они выпустят», — говорю. «Я велел. Иди». Я встал, и он вышел, поглядывая на меня. В каминной взглянул на гвардейцев бегло. Не испуганно, заинтересованно. «Значит», — говорит, — «все правда, да? Тебе мертвые служат?» «Да», — говорю, — «все правда». «А мы выезжаем с мамой?» — спрашивает. Мотнул головой. «То есть с королевой?» И стал ждать ответа напряженно и серьезно. Я чуть снова не разревелся. Я ужасно устал. Я сел на какую-то табуретку остывшего камина. «Нет», — отвечаю. Кажется, вышло излишне жестоко. Твоя мать и бабка умерли. Я думал, он сейчас закатит истерику. Или что больше под характер Розамунды злобно выскажется. Но он сжал губы и промолчал. Взял свои одежки, приготовленные камеристкой, начал одеваться. Путался в тряпках, мучился со шнурками. Одевали ребенка, одевали, сразу заметно. Толпа нянек. Женское воспитание. Вдруг спросил. «Ты Роджера повесил, да?» «Нет», — говорю, — «удушил». Он резко обернулся, взглянул на меня почти восхищенно. «Руками?» Я усмехнулся. «Колдовством». Мальчик молвил, задумчиво застегиваясь. «Значит, правда можешь колдовством?» Помолчал. «А ты убил маму из ревности, да? Ты ее очень любил?» — спросил. Вопрос меня ошарашил. Что у иных людей за манера? «Нет», — говорю. Языком ворочать тяжело, как мраморной плитой. «Не из ревности. За измену короне и за то, что она хотела сделать королем моего врага. И уже не любил. Наверное, так нельзя говорить с детьми. Но я никогда не умел говорить с детьми как-то особенно. И мне показалось, что Людвиг сделал какие-то выводы. Его лицо стало хмурым и задумчивым. И он пробормотал, еле слышно. «Так я и знал. Все вранье». Я не уехал сразу, как собирался, потому что Людвигу хотелось разговаривать со мной. У него, видите ли, имелось множество вопросов, для решения которых требовалось мое участие. Я отвечал. Меня парадоксальным образом грело общество этого нервного, злого и умненького не по годам ребенка. Грело настолько, что я остался на лишний день в этом замке, полном добычи для мух. Даже рылся в запасах на замковой кухне, чтобы найти для него какую-нибудь еду. Ему все-таки хотелось кушать, несмотря на нервы. Людвиг не боялся меня и не ненавидел, и не чувствовал ко мне отвращения. Я не понимал, почему так, Мне вообще было тяжело понимать ребенка с непривычки. Странно казалось, что он выдает некие выводы без логической посылки, неожиданно и бесцеремонно, но я претерпелся. Хотя он наступал на больные места в моей душе с той непосредственностью, с какой маленький тот дергал меня за волосы. Мы ели, когда он вдруг серьезно посмотрел на меня и спросил. «Ты меня убьешь?» Я чуть не подавился. «Нет», — говорю, — «ничего против тебя не имею». «Ты, значит, меня любишь?» «Не знаю», — говорю, — «мы с тобой мало знакомы. Я обычно не вру людям, что люблю, если не знаю их». Людвиг бросил хлеб, и глаза у него наполнились слезами. Но злость не дала слезам пролиться. И он бросил тоном обвинителя, в любимой манере Розамунды. «А чего же ты со мной не знакомился? Ты бы мог приехать. Почему взрослым никогда нет дела до меня?» «Кажется, — говорю, — ты пытаешься заставить меня оправдываться? Любимый прием твоей матери!» Вздохнул. «Мама всех заставляла. Но правда, почему ты не приезжал? Я тебя ненавидел, знаешь как? Пока этот Роджер не появился. И ничего я не знал. А все врали, врали». «Я приезжал, — говорю, — но ты был еще мал и уже забыл. А потом я предлагал твоей матери привезти тебя в столицу. Она не захотела». Людвиг взглянул восхитительно, со злостью, болью и тоской. Будь у него дар, выплеснулся бы фонтаном. «Ты бы мог ей приказать, — сказал с нажимом. — Ты король!» «Я, — говорю, — не приказывал твоей матери». Он снизил тон. Ну и зря. Потом я думал, что он вспоминает о Розамунде. Такая у него мина была, глубокое раздумье. А на самом деле Людвиг решал совсем другой вопрос. «Почему ты без меча?» «Людвиг, — говорю, — меч мне ни к чему. Да и фехтовать я не умею. Не учился». Это его поразило. «Как можно?» — говорит. «Всех учат». «Не меня», — усмехаюсь. «Я же убиваю даром». «Как?» «Колдовством». Он вдруг прелестно хихикнул. «О, это тоже была явно черточка Розамунды. И если бы она хихикала так при мне и обо мне, любил бы я ее бесконечно». «У тебя вся куртка в пыли и в паутине, и каблуки на сапогах сбились. Не похож ты на короля». «А Роджер был похож?» спрашиваю. Вот уж не ожидал такой реакции. Людвиг разрыдался. Зло. Схлипывал и стучал кулаком по столу. И выкрикивал сквозь слезы. Улучшенная версия Розамунды. «Не смей мне так говорить! Не смей говорить мне о Роджере! Они все мне твердили, ты должен любить Роджера! Он так много делает для нас! А он маму целовал! Я видел сам! И стражники говорили, что он на ней женится, что он сам хочет корону надеть. Ненавижу его. Я тебя ждал, ждал, когда ты это прекратишь. Я сразу понял, что ты приехал, когда они все бегали и орали от страха, чтобы ты знал. И я радовался, что ты приехал, понятно? Потому что я знал, что ты убьешь Роджера». «Прости», — говорю, — «глупая шутка, больше не буду». Он вытер слезы кулаками. «Никогда не смей». «Никогда не буду». Людвиг сменил гнев на милость. Шмыгнул носом, вздохнул и доел кусочек подсохшего пирога. Сказал. «Покажи мне его». «Кого?» «Роджера. Дохлого. Покажи». Я даже, кажется, рассмеялся. Противное зрелище. Нажимает. «Все равно. Мне надо, понимаешь? Думаешь, меня вывернет?» Я его проводил. Он шел по двору, глядя на трупы, как на стены. Взмахнул ресницами на выломанные ворота конюшни. «Лошадей украли. Ты всех убил, как в том городе?» «Нет, это сделали вампиры. Твои слуги, да?» «Мои друзья. У них тоже к Роджеру души не лежали». Людвиг наконец-то снова хихикнул. Я боялся в ближайшее время не дождаться. «Я ночью видел вампира», — говорит. «Это была дама, Такая ледяная дама, с белыми лентами и в белом платье. Она сказала за дверью, что меня нельзя трогать, а я посмотрел в щелку. «Это Агнеса», — говорю. Он мечтательно улыбнулся. «Шикарная дама. Я не боюсь вампиров». Людвига действительно не вырвало, когда он увидел Роджера. Хотя зрелище и у взрослого вызвало бы тошноту. Редкостно мерзкий труп в спальне, полуодетый. Людвиг на него смотрел с чистой, мстительной злобой. Постепенно злоба сменилась брезгливостью, и он мне сказал. «Все, пойдем. Я насмотрелся». Я не стал спорить. Слава богу, ему не захотелось увидеть Розамунду. Прямо из покоев королевы я пошел к лошадям. Кадавры Людвига тоже не пугали. Он похлопал лошадь Питера по боку. «Фи, пыльная! Чучело!» «Ты умеешь ездить верхом?» — спрашиваю. «На пыльной и поедешь». «Я умею», — говорит. «А это чья лошадь? Скелета?» «Нет», — говорю. «Моего оруженосца. Его убили». Прищурился с ядом Розамунды и ехидно спросил. «Твоего любимчика?» «Моего товарища». Людвиг погрустнел. «Помоги мне сесть в седло. Она высокая. Знаешь, они все говорили, что у тебя нет друзей. Вообще. А тебе никто не знает?» «Не рвусь высказывать». «А мне?» Пришлось пообещать. Мы с Людвигом бросили скальный приют на произвол судьбы. И в первый же день по дороге я ужасно много рассказывал. Я чувствовал, как наводятся мосты. Я был совершенно откровенен. Людвиг замучил меня вопросами, но у меня не было права не отвечать, иначе все эти мосты сгорели бы в одночасье. «Мы едем в столицу?» — спрашивал он. «Во дворец, да?» «Мы едем в одно местечко неподалеку от столицы. Там сейчас живет твой брат. Нужно забрать его домой. Он мал и, наверное, соскучился». Корчит гримаску. «А, сын деревенской ведьмы. Мне рассказывали». «Ну не весело ли, право?» «Она не ведьма. Просто девка, попавшая в беду». «Ты ее любишь?» «Нет. Но я люблю Тодда. И надеюсь, что ты...» «Я не буду его бить. Во-первых, он не принц, а во-вторых, мелкий еще». Он жалел мать. Время от времени на его лице появлялась такая тоска, что я чуял дыру в его душе не только даром, но и собственными нервами. Он жалел до острой боли, но не мог простить ей Роджера, несмотря на жалость и любовь. «Королевская кровь». «Мама была королева», — говорил он, и я чувствовал привкус крови на языке. «Как она могла целовать этого гада? Она нас с тобой предала, Дольф. Я понимаю. Роджер хотел меня убить. Я знаю точно. Он так смотрел на меня иногда». Я вспомнил переданные демоном мысли Роджера. Дурак-герцог думал, что наследник ему полностью доверяет. «Ха! А кто теперь будет меня воспитывать?» — спрашивал задумчиво. «Я, наверное», — говорю. Людвиг снова хихикал. «Так мило и так похоже». «Не знаю. Вот ты почему не отругал меня, что я зову тебя Дольф и на «ты», а не «государь и отец мой» и на «вы»?» «Видишь ли, Людвиг», — говорю, — «я не слишком хорошо умею воспитывать детей. Ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать, за что тебя надо ругать, а за что нет. Поэтому, если тебе покажется, что я должен начать ругаться, напоминай мне, пожалуйста». Он расхохотался впервые за все это время. «Вот еще! Да не стану ни за что!» В тот момент в этом смехе впервые мелькнуло что-то смутно напоминающее любовь. А я сгорал от стыда за намерение избавиться от него, не видя его раньше, и от ужаса, что мог бы приказать убить его и даже не раскаяться в этом. Я полюбил это дитя всеми оставшимися силами полусгоревшей души. За него самого и за Розамунду. В этом теле осталась в мире подлунном самая лучшая часть Розамунды. И когда мы остановились на ночлег в каком-то деревенском трактире, совсем так же, как всегда, когда Людвиг заснул раньше, чем его голова коснулась подушки, а я укрыл его своим плащом поверх одеяла, тогда я понял, что моя молодость кончилась. И эта мысль уже не могла ранить меня больнее, чем все прочие. Кажется, на следующее утро Людвиг спросил, почему я не записываю своих мыслей в дневнике. «Ведь обидно же, — говорит, — когда никто не знает о тебе толком. Все кругом сплошной обман, а правду взять негде». «Нет уж, — говорю, — для подобной блажи я слишком занят. Может быть, продиктую воспоминания для потомков, когда состарюсь». «Когда ад замерзнет?» «А если так, — говорю, — великие короли не оставляют мемуаров. Это дело старых полководцев, продувших войну, и опальных вельмож. Но это из-за Людвига я это все записываю. Он просил правды, я пишу правду. Я пишу уже целую неделю, с тех пор, как Оскар сказал мне. И я боюсь, я уже не успею подробно описать события, которые происходили потом. Не рассчитал чуть-чуть. Но в общих чертах. Я правил 26 лет. С тех пор, как я убил Роджера, в Междугорье больше ни разу не было ни бунта, ни гражданской войны. В ту же осень я окончил создание тайной призрачной канцелярии и с помощью духов узнавал о любой крамоле раньше, чем она успевала стать опасной. Я видел страну насквозь, будто она была стеклянной. Мои подданные называли меня вездесущим демоном, и я был вездесущим демоном, но в моем Междугорье наступил порядок. За время правления я выиграл только одну войну, но приобрел репутацию ночного кошмара соседей. И послы сопредельных держав мне под ноги стелились. Я заключил множество отличных договоров, которые пригодятся моим преемникам, если те не будут щелкать клювом. В Междугорье наступил мир и покой. Жизнь была сравнительно недорогой и достаточно безопасной. Междуусобные склоки прекратились. Я нажал на монахов Святого Ордена, они попищали, но согласились. И теперь выделяли седьмую часть храмовых доходов на содержание госпиталей и домов презрения. Мои подданные меня так никогда и не полюбили. За время правления на меня совершили в общей сложности с полсотни покушений. Точнее, я не считал. Хотя подсчитать, вероятно, было бы интересно. Скальный приют теперь считается проклятым местом. Когда я проезжал мимо в последний раз, видел деревья, которые выросли перед воротами. Вероятно, если войти в них, найдешь брошенные кости убитых вампирами, поросшие травой. Никого из живых туда нынче не заманишь никакими сокровищами. Хотя все ценное, я думаю, все-таки разворовали. О Розамунде никто не вспоминает. Это страшная и закрытая тема. Королева умерла, и все. Не вспоминает никто, кроме меня. Я украдкой от всех, включая Людвига, ставлю свечи за упокой ее души. Дико и смешно, но я тоскую по ней. До смертной боли. Я жалею о том, что сделал с ней. Жалею, несмотря ни на что. Нас связывали слишком тяжелые цепи. Они приросли к душе, и мне пришлось откромсать слишком большой кусок души, чтобы освободиться. Королю не годится жить вдовцом, увы. Я женился на младшей дочери короля Заболотья Ангелине. Она принесла моей короне великолепные земли на берегу Зеленой речки и Чернолесья. Шикарная приданная. Она была очень хорошенькой, полненькой, бледненькой, доброй и глупой девушкой. Вела себя эта милашка довольно приемлемо, но любить не умела так же, как не умела и думать. Покорная, тепленькая гусыня. Она родила мне еще одного сына, великолепного Хенрика, который наделал мне проблем еще 15-летним подростком, когда вызвал Тоддан на поединок. Вообще говоря, Хенрик равно не терпел обоих братьев. По совершенно непонятной мне причине он вырос парнем не слишком разумным, замкнутым и завистливым. Я казнил его после того, как он нанял убийц для Людвига. Перед смертью он сказал мне, что одинаково ненавидит меня с моими мертвецами, Людвига, сына шлюхи, и Тодда, сына девки. Судя по его поведению в последние годы жизни, это была правда. Я не мог рисковать троном. Ангелина пережила это как-то тупо. В ней вообще было очень немного живого огня. Две ее дочери с возрастом стали очень на нее похожи. Красивы телом и совершенно пусты душой. Но я уже ни от кого ничего не требовал. Я только люблю Людвига. Очень. Свет, разумеется, до сих пор болтает о том, что я испытываю к нему уж совершенно противоестественные чувства. Молва уложила меня в постель с собственным сыном. Но это такой безумный бред, что глупо даже принимать его всерьез. Просто у Людвига неистребимая привычка в отсутствии посторонних называть меня на «ты» и «Дольф». Иногда он забывается и при людях. Вероятно, кто-то сделал неверные выводы. Да, Людвиг теперь стал потрясающе красив. Чем старше он становился, тем заметнее, что он сын Розамунды. Но, что забавно, иногда весьма заметно, что он и мой сын тоже. Он похож на эльфийского рыцаря из древних баллад. У него чудная осанка, точеное лицо, он надменен и горд. Его фиалковые глаза сводят с ума девиц, но он холоден и брезглив. Вдобавок, занимается безнадежными поисками любви, как я когда-то. Он мой товарищ. Мы вместе тянем этот проклятый воз рутинной работы, которая называется управлением государством. Он – бесценный помощник, интриган. Умеет разговаривать даже с теми, кому я в жизни не нашел бы подхода, кроме эшафота. Он никогда не жалуется. Я думал, что прекрасное лицо и рыцарская стать помогут ему обрести счастье, но они, похоже, только мешают. Иногда я дико жалею, что Людвиг не унаследовал дара. Так мне было бы спокойнее. Тот до сих пор мил. Он не так умен, как Людвиг, и далеко не так хорош внешне. В нем есть нечто плебейское, зато он весел и отважен. У него круглые глаза и яркий румянец. Он мгновенно толстеет, как только Людвиг перестает таскать его по делам или на охоту, но зато он прекрасно смеется. В последнее время я отношусь к его матери лучше, чем к собственной жене. Добрая толстуха. Память. Память. Тот все понимает правильно, считает себя, по-моему, правой рукой великолепного Людвига, но все-таки неровней ему. И это, возможно, к лучшему. Людвиг, как и я, не способен на святую мужскую дружбу. В его мире существуют старшие, в моем лице и в лице Оскара, и младшие, не смеющие претендовать на равенство. И я его понимаю. Кровь. Жаль, что не проклятая. Иногда я пытался погреться, взяв кого-нибудь к себе в постель. Чем серьезнее укрепляется королевская власть, тем больше желающих. Девицам иногда удавалось меня развлечь. Правда, не более того. Некоторые придворные фанатики мужского пола в надежде на привилегии, титулы и земли изображали, бывало, что ради моей любви готовы на такие вещи, которые даже чудесный Питер считал развратом. Но меня по-прежнему тошнит от проституции. В последние годы я часто не мог заснуть по ночам и сидел в своем любимом кабинете в обществе Агнессы и Рейнольда. Перебирал старые жемчужные четки, с которых совсем стерся перламутр, а сами жемчужины потрескались. И все три тени ко мне приходили в такие ночи. Нарцисс с его переменчивыми короткими глазами в ожерелье, завязанном узлом. Магдала, ледяной ангел в малиновом берете с соколиным пером. Ухмыляющийся Питер на полу рядом с креслом, поставив локти на мои колени. Жизнь без них иногда приобретала привкус абсолютной безнадёги. Я просто работал, как всегда. пока неделю назад я не заметил это в своем лице, когда посмотрел на отражение в зеркале. Тот-то дар жжет меня без видимого повода. А вечером пришел Оскар. Последнее время мне странно на него смотреть. Я постарел. Рядом со мной его безвременье еще парадоксальнее. Я помню время, когда он казался мне запредельно старым, потом моим ровесником. Теперь Оскар кажется мне юным. Смешно. «Мой дорогой государь», — говорит. «Какая печаль, подумайте». «Мой бесценный государь, я должен вам сообщить». «Ну, — говорю, — что ж вы замялись, князь? Я не слепой и не дурак. Отметка Рока!» Он взял мою голову в ладони. Поток силы прямо в душу. Ах, прах побери, сколько раз я это видел. Прощальная любезность уходящему. И теплая капля из угла глаза по снежному лицу. «Князь, вы плачете?» «Ты, Оскар, меня отпустишь», — говорю. «Ты, конечно. Только через несколько дней, когда я попрощаюсь с детьми и закончу дела. Я позову». «Безумный мальчик», — говорит. «Ты об этом так рассуждаешь?» «Прикажешь бояться? Может, еще каббалу на зеркале нарисовать против приходящих в ночи?» Он рассмеялся. Вздохнул, и я ощутил лицом его дыхание. Мороз, ладан. «Государь мой великолепный, лучший в мире, не имеющий равных», — говорит. «Мой сердечный друг, ты по-прежнему не хочешь выпить моей крови, стать властелином сумерек, равного которому мир не знал». Ух! И заманчиво же это было. Или было бы? Я вспомнил, как мой Питер когда-то сказал: «Проживу человеком и умру как человек». Может, моя человеческая смерть приведет мою душу туда, где я встречу их? Думаю. Может, став вампиром, я обреку себя на одиночество и рутину, на лишнюю сотню-другую лет? Нет уж. «Это будет сердце?» — спрашиваю. Оскар только кивнул. «Да, почти у всех некромантов сердце сгорает рано», — говорю. «Я знаю. Так вот, придешь на зов и возьмешь мою жизнь. Я был королем людей. Им и останусь. Тебе можно довериться?» Лицо Оскара показалось мне совсем человеческим, когда он пообещал. «Вполне, ваше прекрасное величество». «Мне больше не о чем писать. Я доволен. Несмотря ни на что. Возможно, меня ждут те самые для последнего разговора по душам. Но я ничего не боюсь. Я сделал все, что хотел. И я сделал Междугорье великой державой, уважаемой соседями до нервных спазм. Я вернул земли, которые принадлежали нашей короне издавна. Я всю жизнь беспощадно истреблял тех, кто хоть чем-то угрожал моей стране. И на сегодняшний день у нее не осталось внутренних врагов. Те самые честно выполнили договор. Я стал великим королем, ненавидимым народом, с дурной славой и тяжелой памятью. Но мне удалось кое-что вырвать из их лап. У меня были минуты настоящего счастья. И я умру не от кинжала врага, а от поцелуя старого друга. И мою корону наследует Людвиг, способный продолжить мое дело. Ах, если бы я еще мог завещать ему призрачную канцелярию, гвардию и вампиров, к сожалению, все неупокоенные лягут, как только отойдет моя душа. А вампиры не смогут общаться со смертным человеком. Я просил Оскара не оставить Людвига без советов, но мы все принадлежим предопределенности.